«А вы все слишком отвлеченны», — мучительно сказал голос Прокофья, не ожидая ухода Чепурного. Чепурный услышал, но не огорчился. «Вон же идет человек, у него тоже нет Клавдюши». Человек был уже близко, с черной бородой и преданными чему-то глазами. Он ступал сквозь чащи бурьяна горячими пыльными сапогами, из которых должен был выходить запах пота. Чепурный жалобно прислонился к плетню. Он испуганно видел, что человек с черной бородой ему очень мил и дорог. Не появись он сейчас, Чепурный бы заплакал от горя в пустом и постном Чевенгуре. Он втайне не верил, что Клавдюша может ходить на двор и иметь страсть к размножению. Слишком он уважал ее за товарищеское утешение всех одиноких коммунистов в Чевенгуре. А она взяла и легла с Прокофьем в бурьян. А между тем весь город притаился в ожидании коммунизма, и самому Чепурному от грусти потребовалась дружба. Если б он мог сейчас обнять Клавдюшу, он бы свободно подождал потом коммунизма еще двое-трое суток, а так жить он больше не может. Его товарищескому чувству не в кого упираться. Хотя никто не в силах сформулировать твердый и вечный смысл жизни, однако про этот смысл забываешь, когда живешь в дружбе и неотлучном присутствии товарищей, когда бедствие жизни поровну и мелко разделено между обнявшимися мучениками. Пешеход остановился перед Чепурным. «Стоишь, своих ожидаешь?» «Своих», — со счастьем согласился Чепурный. «Теперь все чужие, не дождешься. А может, родственников смотришь?» «Нет, товарищей». «Жди», — сказал прохожий и стал заново обосновывать сумку с харчами на своей спине. «Нету теперь товарищей. Все дураки, которые были кое-как, нынче стали жить нормально. Сам хожу и вижу». Кузнец Сотых уже привык к разочарованию. Ему было одинаково жить что в слободе Калитве, что в чужом городе, и он равнодушно бросил на целое лето кузню в слободе и пошел наниматься на строительный сезон арматурщиком, так как арматурные каркасы похожи на плетни и ему поэтому знакомы. «Видишь ты, — говорил Сотых, не сознавая, что он рад встреченному человеку, — товарищи — люди хорошие, только они дураки и долго не живут. Где ж теперь тебе товарищ найдется? Самый хороший убит в могилу. Он для бедноты очень двигаться старался, а который утерпел, тот нынче бестолку ходит. Лишний же элемент, тот покой власти надо всеми держит. Того ты никак не дождешься». Сотых управился с сумкой и сделал шаг, чтобы идти дальше, но Чепурный осторожно притронулся к нему и заплакал от волнения и стыда своей беззащитной дружбы. Кузнец сначала промолчал, испытывая притворство Чепурного, а потом и сам перестал поддерживать свое ограждение от других людей и весь облегченно ослаб. «Значит, ты от хороших убитых товарищей остался, раз плачешь. Пойдем в обнимку на ночевку, будем с тобой долго думать. А зря не плачь. Люди не песни. От песни я вот всегда заплачу». На своей свадьбе и то плакал. Чевенгур рано затворялся, чтобы спать и не чуять опасности. И никто, даже Чепурный, со своим слушающим чувством, не знал, что на некоторых дворах идет тихая беседа жителей. Лежали у заборов в уюте лопухов бывшие приказчики и сокращенные служащие и шептались про лето Господне, про тысячелетнее царство Христово.